Ленинское наследие. Ленин умер 21 января 1924 года. Сталин, как генеральный секретарь партии, возглавил организацию похорон. За несколько недель по всей стране возник настоящий культ личности Ленина. Он начался с создания комиссии по увековечению памяти В. И. Ульянова, которой поручалось совершить обряд захоронения великого человека, чье мумифицированное тело должно было покоиться в мавзолее на Красной площади. Красину было поручено организовать бальзамирование тела. Культ Ленина выражался в строительстве многочисленных памятников вождю, открытии многочисленных музеев, красных уголков, даже в самых мелких учреждениях, лавине публикаций, начиная от тоненьких брошюр с жизнеописанием Ленина, кончая полным собранием его сочинений. Сталин попытался, и не безуспешно, монополизировать право на ленинское наследие, представив себя единственным законным толкователем его идей. В апреле 1924 года в Коммунистическом университете имени Свердлова Сталин прочел серию лекций, изданных затем под названием «Основы ленинизма». Основные положения, взятые им из ленинского учения, необходимость дисциплины и единства партии, авангарда и лидера масс. Популярное издание «Основ ленинизма» должно было стать первой обязательной для прочтения теоретической работой для 203 тысяч новых членов партии Ленинского призыва. Через 10 дней после смерти Ленина ЦК развернул широкую кампанию по набору в партию молодых людей, предпочтительно рабочих, с целью значительно изменить социальный состав, средний возраст и политический уровень партии. Под скоропалительный ленинский призыв попали в основном политически менее грамотные рабочие. По замыслу организаторов набора, они должны были поддержать борьбу большинства политбюро против оппозиции, хотя вновь вступившие являлись кандидатами, а не полноправными членами партии, и их, вопреки уставу, допустили к выборам делегатов на 13-й съезд в апреле 1924 года. Как и предыдущий, 13-й съезд партии 23-31 мая 1924 года прошел в атмосфере внешнего единодушия. Накануне открытия ЦК принял решение не будоражить участников съезда и не зачитывать им завещание Ленина, на чем настаивала Крупская. С его текстом ознакомились только главы делегаций. Съезд, таким образом, прошел без особых эксцессов. Снова к выгоде провинциальных аппаратчиков, чья карьера зависела от секретариата, был расширен ЦК с 57 до 87 человек. Съезд подтвердил свое решение продолжать экономическую политику, основанную на бережном отношении к крестьянству и дальнейшем снижении цен на промышленные товары. Однако каждый остался при своем мнении. Сталин повторил, что объявление войны аппарату означает разрушение партии. Троцкий, настаивая на некоторых своих позициях, впервые ввел понятие принципиальной самокритики.